Я, к примеру, ехал на юг, совершенно не зная о том, что стало с незадачливыми орловскими руководителями. Наш провал под Орлом – одно из самых постыдных, трудно объяснимых событий с самыми скверными последствиями. Я уверен, что мы сдержали бы наступление группы армий «Центр», не допустили бы немцев к Москве, если бы танковая армия Гудериана, к этому времени танковая группа была переименована во вторую танковую армию, не разгромила бы наши глубокие тылы, не развалила бы наш фронт на протяжении сотен километров. Позорная страница в нашей военной истории. Я тоже принимаю на себя определенную долю стыда. А самым дальновидным, самым предусмотрительным оказался Лаврентий Павлович Берия. Еще в начале сентября, когда угроза Орлу никому не представлялась реальной, Лаврентий Павлович за поздним ужином на ближней даче высказал в осторожной форме предложение, а не убрать ли тех политических заключенных, которые могут так или иначе оказаться в руках наших врагов. Немцы используют их для своих целей. Сталин равнодушно отнесся к этим словам. Обеспокоило его лишь упоминание о Марии Спиридоновой, бывшей руководительнице левых эсеров. Уточнил, в Орле ли она. Я сказал, а кому она мешает, эта взбалмошная, но давно безвредная женщина? Она ненавидит германцев. Она и с большевиками-то разошлась по Брестскому миру. На сотрудничество с фашистами никогда не пойдет. Но немцы могут воспользоваться ее именем, возразил Берия. А я напомнил вот что. 6 июля 1918 года Спиридонова руководила мятежом левых эсеров против большевиков, против Ленина. Но Владимир Ильич не опустился до жестокой мести политической противницы. Спиридонова была приговорена к году тюремного заключения условно, потом уже была в ссылке на поселении в Орле, оказалась в местной тюрьме. Сталин промолчал, но Берия, как всегда, уловил ход его мысли. На следующий же день, по указанию заместителя наркома внутренних дел Кабулова, был подготовлен список на 170 человек, осужденных за политические преступления и отбывавших наказание в Орле. Из них 78 человек добавочно обвинялись в проведении антисоветской агитации теперь в военное время. Знаю также, что Сталин подписал постановление Государственного комитета обороны, в котором пересмотр дел всех поименованных в списке поручался военной коллегии Верховного суда СССР, то есть фактически Ульриху, диапазон решений которого не отличался разнообразием. Как правило, расстрел. Вот и в этот раз 161 человек из названного списка был приговорен к высшей мере. Их, в том числе Спиридонову, врача Плетнева, обвиненного в умерщвлении Горького и Куйбышева, расстреляли ночью 11 сентября возле тюремной стены и так запрятали останки, что их не обнаружили и после войны. Не берусь утверждать категорически, но, по моим предположениям, там же были расстреляны жены Тухачевского и Уборевича. Какая же в этом была суровая надобность? Не лучше ли расстрелять тех, кто бездарно сдал «Орел», открыв фашистам прямой путь на Москву? Но это уже свершившееся. Мне надобно было думать не столько о том, что было вчера, а что будет сегодня и завтра. Смотреть вперед гораздо труднее, чем подводить итоги, анализировать минувшее, что вообще-то само по себе тоже важно. Вчерашнее – это фундамент, на котором предстоит строить дом. Но какой, как, из какого материала? Еще в середине сентября появилась у меня идея, подсказанная, вероятно, успешными действиями пожарной команды Кавкорпуса Белова на Южном фронте. А что если создать и под Москвой некое подобие такой команды, только более крупного масштаба? Резервный фронт – это само собой. Формирование и подготовка новых частей в тылу тоже, по плану. Но кроме этого, хорошо бы иметь непосредственно в подчинении ставки сильное, надежное соединение или объединение для подстраховки на случай вражеского прорыва, для нанесения мощного удара по врагу, если представится выгодная возможность. Борис Михайлович Шапошников, с коим я поделился своими соображениями, сперва только руками всплеснул. «Что вы, голубчик, что вы? Где войска-то возьмем? Не до жиру быть бы живу!» Прав был, конечно. Бушевали сражения под Ленинградом, под Киевом, на юге Украины. Всюду требовались подкрепления, не хватало оружия. А тут я со своим прожектом. Однако доводы мои выслушали. Я предлагал создать объединение не сразу, а постепенно, включая в него войска, освобождавшиеся на фронте, хорошо обученные в тылах части, без ущерба для боевых операций. И понял, что идея-то сама была Борису Михайловичу по душе, но он, реалист, сомневался в возможности ее осуществления. Во всяком случае, я заручился, если не поддержкой Шапошникова, то его благожелательным нейтралитетом. Он не стал возражать, когда и высказал предложение Иосифу Виссарионовичу и дал предварительные расчеты. Сталин высказал свое мнение сразу и категорично. «Положение сложное, но мы не можем жить одним днем. Мы не имеем права не думать о завтрашнем дне. Нам позарез нужна сильная армия. Ударная армия», — сформулировал он. «А чтобы ввести противника в заблуждение, формируйте не армию, а корпус, очень сильный корпус, который в любой момент можно будет развернуть в армию». «Ударный корпус», — сказал Шапошников. «Гвардейский корпус», — уточнил Сталин и, улыбнувшись, добавил. «Я уже думал над этим, а вы предвосхитили мои соображения. Больше танков, побольше артиллерии, побольше опытных бойцов и командиров. Это должно быть очень сильное объединение. По своей привычке выделять главное», — повторил он. 27 сентября решение о формировании первого гвардейского стрелкового корпуса было принято и утвержден его состав. Это 5-я и 6-я гвардейские стрелковые дивизии, имевшие боевой опыт, но требовавшие пополнения. 41-я кавалерийская дивизия из числа новых, сформированных по урезанным штатам, примерно в 3 раза меньше довоенных кав-дивизий. Эти новые формирования называли легкими дивизиями. Ударную силу будущего корпуса составляли 11-я и 4-я танковые бригады. Особенно выделялась 4-я танковая, которую возглавлял полковник Михаил Ефимович Катуков. Сформирована была эта бригада из танкистов, уже прошедших горнила войны. Новейшую технику, замечательные танки Т-34, получали прямо в цехах Сталинградского тракторного завода. Рабочие инженеры помогали изучить и освоить узлы машины, использовать все ее технические возможности. Формированием этой бригады интересовался, кстати, Иосиф Виссарионович, предполагавший перебросить ее в район Москвы еще до моего предложения. В первый гвардейский стрелковый корпус вошли также 2 артиллерийских полка, 3 дивизиона «Катюш», предполагалось включить в него воздушно-десантный корпус. Так что это фактически была бы целая армия, прообраз первой ударной армии. штаб решили создать за счет комсостава военных управлений, учреждений, училищ, находившихся в Москве. Наблюдать за развертыванием нового объединения было поручено мне. Осуществлять на практике свои предложения должен автор этих предложений. Таким принципом руководствовался обычно Иосиф Виссарионович.